Он знал о Швейцарии ничуть не меньше, чем Алекс, и не собирался следовать советам американцев, которые в его глазах много потеряли, слишком поздно вступив в войну. Несколькими днями раньше он проезжал мимо Женевского озера и, любуясь окружающим видом, с трудом мог представить себе, что в мире идет война. Никаких сирен, предупреждающих о воздушных налетах, никаких разбомбленных церквей, не было и мешков с песком, которые штабелями складывались у домов, и все благодаря банковскому делу, которое было так хорошо поставлено у швейцарцев, что немцы предпочли использовать его в своих интересах, а не разрушать. От Женевского озера Марвуд проследовал в Морж, чтобы насладиться видом знаменитого замка XIII века и посетить памятник Педаревскому. И в самом деле чудесное зрелище. Вчера он ездил за 40 миль в Лозанну, где жили когда-то Вольтер и Гиббон, и где сам Марвуд прекрасно провел время как-то летом, когда ездил на каникулы с родителями еще ребенком. Как это он объяснил свое отсутствие мисс Уэйкрос? Да очень просто. Он соврал ей, что уезжает, дабы наладить контакты со швейцарскими бизнесменами, которые могли бы принести британской разведке известную пользу. Марвуд только временно оказывал услуги мисс Уэйкрос и американцам. Он по-прежнему оставался британским подданным и никому не позволял об этом забывать. Но сейчас Марвуд был один и весь покрылся рубцами от ударов кровью и мочой. Он был готов молить, чтобы его не убивали, и пошел бы на все, чтобы остаться в живых. «Знаешь, я случайно оказался в Лозанне в тот день, когда увидел там тебя», — говорил тем временем Де Джонг. «Да, мой мальчик, ты сильно изменился, впрочем, как и все мы. Но я узнал тебя без труда. Ты все так же ходишь по земле с видом, что все на ней принадлежит тебе. Абсурдно носить подобную маску в наши дни. Кажется, Шоу сказал, что англичанин чувствует себя высоконравственным, лишь когда испытывает житейские неудобства. В тот момент ты, должно быть, чувствовал себя чрезвычайно высокоморальным господином». Де Джонг наступил на маленькую лужицу мочи, брезгливо поморщился и наклонился к Марвуду поближе. «За тобой следили последние 24 часа, но мне кажется, ты ничего не замечал. Ты британский агент. Я правильно говорю?» Марвуд утвердительно кивнул. «А здесь, в Швейцарии, что ты делаешь?» — спросил Де Джонг. «Слежу за тобой, чтобы тебя убить или взять живым». Де Джонг приподнял одну бровь. «Забавно». Потом он спросил, каким образом Марвуд узнал, что Де Джонг будет в Женеве. Марвуд упомянул Рихарда Вагнера и назвал его настоящее имя. Затем он рассказал Де Джонгу об Алекс Уэйкрос и о том, что она в течение многих лет вела за ним слежку. Именно она способствовала уничтожению шпионской сети Де Джонга в Майами. Де Джонг весьма заинтересовался информацией о мисс Уэйкрос. Два итанца проговорили почти час преимущественно об Алекс. Когда разговор закончился, несколько смягчившийся Де Джонг улыбнулся и предложил Марвуду сигарету. Он помог ему натянуть порванную одежду и пытался приободрить, утверждая, что война – грязное дело, и иногда приходится совершать не слишком благовидные поступки.